Во время прощально-благодарственного ритуала Морин улучила момент, чтобы запечатлеть в памяти облик профессора Уильяма Роска. Высокий, сантиметров на 10 выше нее, черты некрасивые, но притягательные, чуть посеребренные виски, здоровый цвет лица, как у человека, много времени проводящего на открытом воздухе. Она бы не удивилась, если бы увидела его сухощавую фигуру за штурвалом яхты. Ко всему прочему, он остроумен, общителен и умеет заразительно улыбаться. Втроем они вышли из кабинета. Обратный путь стал для Морин незабываемым зрелищем. Бледно-зеленый кафель больницы Святой Веры показался ей мозаиками Пьяцца Армерины. Солнце, встретившее ее на улице, ничем не уступало светилу Мальдивских островов, а водитель лимузина оказался ничем не примечательным, кроме странноватого русского акцента, человеком средних лет. Она сердечно расставалась с отцом, который теперь мог с легким сердцем вернуться в Рим. Путь до парк-авеню стал настоящей экскурсией. Мэриан Левалье хранила молчание, видя, как жадно впитывает дочь все краски, формы, жесты вновь обретенным зрением. Морин казалось, что она видит шум уличного движения и запахи Бауэри. Электронные часы на Юнион-сквер представлялись ей шедевром искусства, а вовсе не данью времени. Центральный вокзал с поездами, отходящими неведомо куда, вместилище магических обрядов. В квартире их со слезами радости на глазах встретила Эстрелла и принялась ходить по пятам, словно Морин до сих пор был нужен по воды. Наконец она попросила горничную опустить жалюзи и оставить ее одну. Она не разделяла вкусов матери в отношении обстановки, но теперь полутемная комната поразила ее своим великолепием. Напряжение отпустило, и она почувствовала страшную усталость. Еле нашла в себе силы опуститься на кровать и сбросить туфли, потом прилегла и решила на минуту-другую отступить от предписаний после долгого слушания безликих голосов по радио. Взяв пульт телевизора, она включила канал новостей. Продолжается следствие по делу об убийстве единственной наследницы стальных магнатов Шандели Стюарт, чей труп был обнаружен 2 дня назад в ее аттике Стюарт Билдинг на Централ Парк Уэст. На экране появилось размытое изображение темноволосой женщины с заостренными чертами лица. В жестких контурах рта угадывалось нечто плотоядное. Несмотря на сдержанные высказывания властей, нам из достоверных источников стало известно, что это преступление тесно связано с гибелью Джеральда Марсалиса, больше известного как Джерри Хо, художника и сына мэра, который был убит в своей студии 3 недели назад. В ходе пресс-конференции слова диктора потонули в лимбе, откуда только что вынырнула Морин. Возникшее на экране лицо мгновенно стерло все приятные ощущения, дарованные последним часом. Это лицо было ей знакомо. Именно этот человек внушил ей неестественное чувство обладания мужскими гениталиями. Именно эту жестокую ухмылку кровавого демона показал ей потустороннее зеркало ванной во время утренней галлюцинации. Глава 27. Такси остановилось в глубине парка Карла Шурца напротив Грейси Мэншн. Заплатив по счету водителю в тюрбане, который, похоже, в жизни не ел ничего, кроме чеснока, Морин со вздохом облегчения вышла из машины и двинулась по асфальтированной аллейке, что вела к официальной резиденции мэра Нью-Йорка.